Annotation. Сборник составлен с целью популяризации исторической научной дисциплины. В него вошли истории и анекдоты, собранные из книг, журналов, газет и интернета. Книга в формате FB2 сделана по материалам сайта http://historic.ru/historic.ru «Всемирная история». Составители: А.С. Злыгостев, Е.А. Обидова. Истории из жизни. Царская Россия. Из истории железных дорог. Император Александр II и его отношение к обычным, простым русским людям. Штрихи к портрету благородного человека. СССР. Российская Федерация. Американский континент. История США. О происхождении американских абсурдных законов. Древний мир. Доисторические времена. Древний Египет. Азия. Античность. Средневековье. Возрождение. Новое время. Новейшее время. Мировая история. Азия. Мировая история в школьных цитатах. Анекдоты. Царская Россия. СССР. Российская Федерация. Новые русские. Американский континент. История США. Древний мир. Средневековье. Новейшее время. История религии. Сказки, легенды, мифы. Составители: А.С. Злыгостев, Е.А. Обидова. Реальные случаи из всемирной истории и исторические анекдоты. Автор обложки: Michael_69. Истории из жизни. Царская Россия. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Ф. И. Тютчев. Недавно была выдвинута версия о том, что шапка Мономаха, до того как попала к русским князьям, была женской, принадлежала знатной татарской особе. Поначалу на шапке были золотые подвески, характерные для женского головного убора тюркских народов. Эти подвески описывал еще посол германского императора С. Герберштейн, видевший шапку на Василии III. Также технология исполнения и комплекс орнаментальных мотивов, примененные в шапке Мономаха, присущи искусству Золотой Орды. Скорее всего, шапка попала в сокровищницу московских князей в результате женитьбы кого-то из княжеского рода на очень знатной татарке. В 1492 году вся Россия ожидала, что произойдет конец света. По существующему тогда православному календарю шел 7000 год. Сейчас, спустя 500 лет, можно сказать, что ожидания русских в чем-то сбылись. В 1492 году Колумб открыл Америку. Иван Грозный очень любил Вологду и хотел сделать ее своей столицей. Но в один из его приездов из свода местной церкви выпал камень и раздробил Ивану палец ноги. Государь принял это за знамение и решил, что его замысел не угоден Богу. Больше в Вологду он не приезжал. А церковь до сих пор стоит. На свадьбе Лжедмитрия I и Марины Мнишек впервые в России появилась вилка, вызвав всеобщее возмущение отступлением от традиций. Эта вилка послужила впоследствии одним из доказательств нерусского происхождения Лжедмитрия. Однажды маленький араб, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь! Государь, из меня кишка лезет!» Петр подошел к нему и, увидев, в чем дело, сказал: «Врежь, это не кишка, а глиста», и выдернул глисту своими пальцами. Анекдот довольно нечист, но рисует обычаи Петра. Из записных книжек А. Пушкина. Некто отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру Ай в числе дворян, присланных на службу. Государь отбросил ему волосы со лба, открыл лицо и сказал: «Ну, этот плох. Однако записать его во флот. До мичманов авось дослужится». Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял: «Таков был пророк, что и в мичманы-то я попал только при отставке». Анекдот А.С. Пушкин записал со слов князя А.Н. Голицына. На правом берегу Яузы Петр Ай построил парусную фабрику. Работал на фабрике не простой рабочий люд, а матросы. Царь берег ценные кадры. Для того и поставил в тихом-притихом месте для них специальный лазарет. Народ назвал его «Матросская тишина». Потом так стали называть и улицу. Позже здесь появилась и известная тюрьма, вернее следственный изолятор, где томятся примерно 4700 подследственных. государыня Екатерина Ай никогда не отказывала себе в плотских радостях, особо выделяя чревоугодие. После очередной ассамблеи 43-летняя императрица почувствовала себя плохо, хотя консилиум не нашел ее болезнь опасной, потребовала лечения камнями. Бриллианты, сорванные с одной из подвесок, растолкли в порошок, перемешали с вином и дали выпить. Желудок не справился, и государыня-прачка умерла в страшных мучениях. Похоронили ее рядом с мужем в соборе Петропавловской крепости. После отпевания А. Меньшиков, еще не зная, что предрекает собственную судьбу, сказал Ягужинскому: «Чем легче смерть, тем тяжелее оказывается кончина». В канун нового 1764-грамма трехлетнего Мишеньку Барклая де Толли тетушка решила покатать в санях по Невскому проспекту. Внезапно на их экипаж налетела карета, и ребенок вывалился на дорогу. Из кареты тут же выскочил гвардейский офицер, подхватил мальчика на руки и передал испуганной тетке. Извинившись, он сказал: «Каков молодец!» Он не только не заплакал, но даже не испугался. «Этот ребенок будет великим мужем». И, прощаясь, добавил: «Всегда готовый к услугам капитан гвардии Григорий Потемкин». Спустя четверть века Потемкин вручал 28-летнему Барклаю де Толли медаль за взятие Очакова. Потемкин был тогда фельдмаршалом, а будущий фельдмаршал Барклай де Толли – капитаном. В обеденном зале дворца Екатерины II в Царском селе была устроена автоматизированная подача блюд. Каждый обедающий мог потребовать любое блюдо, написав название на дощечке и отправив ее на нижний этаж. Там располагалась кухня. А оттуда заказанное кушанье поднимали на специально заказанном лифте. Список блюд на кухне был настолько велик, что мог удовлетворить самого взыскательного гостя. И только однажды повара не смогли подать требуемого блюда, по заказу обедавшего у императрицы Александра Васильевича Суворова. Скромный генералиссимус заказал солдатские щи и кашу. У Суворова была любимая присказка о себе и своих войсках: «Суворов везде пройдет». Он часто повторял эти слова, и все солдаты их неоднократно слышали. А когда Александра Васильевича хоронили, возникла заминка: гроб с его телом не могли спустить по узкой лестнице. И тогда пришедшие на похороны ветераны вспомнили знаменитую фразу и со словами «Суворов везде пройдет» вынесли его гроб на своих руках. Император Павел Айси детства терзался мыслью о том, что его мать убила отца и незаконно присвоила себе трон. Во времена его визита в Австрию в придворном театре собирались ставить «Гамлета». Актер, которому предстояло сыграть главную роль, заявил, что не может выйти на сцену в роли Гамлета, зная, что в зале сидит двойник датского принца. Спектакль был отменен, а император Иосиф по достоинству оценил проницательность артиста. Лишь в 42-м году Павел Лай вступил на престол. В день своей коронации он извлек из могилы останки Петра III, облобызал его истлевшие кости, а затем, войдя в царские врата, взял с престола корону и надел ее сначала на себя, а потом на череп убиенного государя. И когда прах его понесли из Невского монастыря в Зимний дворец, выстроил по пути следования всю гвардию и заставил пройти вдоль этой шеренги убийцу Петра III, Алексея Орлова с короной убиенного императора. Павел горячо и страстно любил свою жену Вильгельмину, в православии Наталья Алексеевна. Лишь в конце жизни он узнал страшную тайну. Еще по дороге к своему жениху она была соблазнена сердцеедом графом Разумовским и оставалась его любовницей. Наивный муж почему-то именно этого ловеласа избрал единственным поверенным своих душевных переживаний. Однажды Павел с князем Куракиным шли по ночному Петербургу, к Павлу подошел высокого роста незнакомец, завернутый в плащ. Какое-то время он шел рядом с Павлом, а потом сказал: «Павел! Бедный Павел! Бедный государь! Не увлекайся этим миром. Тебе недолго в нем жить». Только теперь Павел узнал в нем черты своего прадеда, Петра Великого. Во время Отечественной войны 1812 года многие офицеры русской армии были убиты русскими же солдатами. Причина вовсе не в бунты простых мужиков против господ. Просто офицеры никак не могли избавиться от привычки говорить по-французски. Ночью солдаты не могли разглядеть мундир и принимали своих офицеров за неприятелей. В 19 веке один далекий от светской жизни российский помещик хотел определить сына в какое-нибудь учебное заведение, но не знал, как правильно составить прошение. и, главное, как титуловать государя. После долгих раздумий он вспомнил, что как-то держал в руках газету и государя в ней называли «Августейшим». На дворе стоял сентябрь и простак написал «Сентябрейший государь». Прочитав, Николай рассмеялся и приказал принять сына и учить, чтоб не был таким дураком, как его отец. Из истории железных дорог. Ширина железнодорожной колеи в Европе ведет свою историю от древних римлян, больших любителей порядка во всем. Чтобы колесницы бесконечно не ломались, перескакивая из одной колеи в другую, было решено, все повозки и колесницы Римской империи должны иметь одинаковое расстояние между правыми и левыми колесами 1435 мм. Бюрократические стандарты вечны. Так что когда вы в следующий раз при столкновении с государственным стандартом возмутитесь, какая лошадиная задница его придумала, вы попадете в точку. Потому что в императорском Риме длина осей была подобрана таким образом, чтобы в армейскую повозку можно было запрячь двух лошадей. Этот стандарт сохранился почти во всех странах Европы. И когда в 19 веке в Англии создавали первую железную дорогу, паровые чудо-машины строили шириной с дилижанс. Сегодня в большинстве европейских стран и США железные дороги в США создавали английские эмигранты. Именно этот стандарт железнодорожной колеи 4 фута 8,5 дюймов. Впрочем, еще в 19 веке изобретатели говорили, если бы была возможность построить все заново, колею они бы все же сделали пошире. До России новшество докатилось как раз в этот момент. С середины 19 века стандартом на железных дорогах России, позже, СССР, Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. Во второй половине 20 века железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм. Так что вот такая российская, более широкая колея, была тогда, можно сказать, на пике технического прогресса. Состав на ней оказался более устойчив и позволял перевозить больше грузов. К сожалению, тогда мало кто думал, что эта разница между российскими и европейскими железными дорогами доставит столько хлопот в наши дни. Другая версия, в свое время такую ширину колеи пролоббировали, как сказали бы теперь русские купцы, чтобы ограничить доступ товаров из Европы. Есть еще третья, анекдотическая версия. Когда проектировали первую железную дорогу в России Санкт-Петербург, Москва министры пришли к государю-императору и спросили: «Государь, железную дорогу будем строить как в Европе или шире?» Император ответил: «Нахрен шире». И дорогу построили на царский хрен шире. Император Александр II и его отношение к обычным, простым русским людям. Штрихи к портрету благородного человека. Перед началом судебной реформы 1864 года император Александр II совершил ряд поездок по России с целью личного ознакомления с общими условиями содержания заключенных и с состоянием дел в пенитенциарной системе. В одной из губернских тюрем построили около 120 заключенных для подачи конфиденциальных устных обращений и жалоб непосредственно государю. Царь медленно шел вдоль строя заключенных и каждого спрашивал: «За что в тюрьму попал? Что желаешь заявить?» Народ в тюрьме был тертый и уже знал, что будут большие смягчения системы наказаний. Поэтому все, как один, желая воспользоваться редчайшим шансом, заявляли, что, мол, невиновны, ни за что страдают в узилище. Умудренный большим жизненным опытом, уже немолодой 46-летний государь, видел насквозь дерзких воров и душегубов, но ничего не говорил наглецам. Приказывал адъютанту помечать их жалобы на бытовые условия, на дисциплинарные взыскания, только все больше мрачнел крупным лицом от усердных бесстыжих заявлений о невиновности. Потом подошел к одному заключенному, мужику лет 35, по виду крестьянину. Спросил: «Ну, что, ты тоже ни в чем не виноват?» Простодушный мужик растерянно ответил: «Как же не виноват, ваше величество?» «Кругом виноват. Дальше уж некуда. Государь, за что в тюрьму попал?» Крестьянин кратко рассказал, что жил в Примаках, тесть, теща, шурин годами донимали попреками и унижениями, что, мол, никудышний зять попался, своего дома нет, лошади нет. Никуда не годный человек. В конце концов мужик от обиды спалил дом и всех ос. Постройки, когда вся остальная семья на поле была. Царь внимательно выслушал, спросил, желает ли мужик после тюрьмы в свою деревню вернуться. Мужик ответил, что не желает. Хочет пойти рабочим на строительство железной дороги. После этого государь позвал стоявшего в отдалении начальника тюрьмы и сказал: «У вас только вот этот один виновный во всей тюрьме. Подготовьте какие нужно бумаги на помилование этого арестанта и доставьте мне завтра на подписание». Чего уж ему одному виноватому среди невиновных сидеть. Источник http://forum.lgz.ru/phpp-1196. Повесить в туалет портреты своих предков приказал император Николай II. Царь-батюшка обосновал свой поступок тем, что в трудную минуту ему приятно ощущать поддержку родственников. Кроме того, Николай Павлович перенес в Нужник и свою библиотеку. Когда комендант Портхартура генерал Анатолий Михайлович Стесель велел нарисовать на японском ультиматуме о сдаче русской крепости Кукиш и вернуть в таком виде японцам, генерал Роман Исидорович Кондратенко, лучше знающий обычаи неприятеля, отговаривал его. Он объяснил, что именно таким образом, то есть показывая фигу, японские дамы легкого поведения подзывают к себе клиентов. Однако это не помогло русской армии. Порт-Артур пал в начале 1905 года. Когда началась революция 1905 года, Петр Столыпин, будущий председатель кабинета министров Российской империи, был саратовским губернатором. Столыпин вышел из экипажа к возбужденной толпе и увидел здоровенного парня с дубиной, бежавшего прямо на него. Петр Аркадьевич решительно шагнул навстречу, скинул меховую шинель и передал ее парню: «Подержи, голубчик». Тот обалдел и, бросив дубину, взял шинель. А Столыпин обратился к толпе и успокоил ее. Мемориальная доска на одном из домов в Женеве. В этом здании великий вождь русской революции Ульянов Ленин скрывался с пламенной революционеркой Инессой Арманд от Надежды Крупской. Когда после смещения Л.Г. Корнилова А.Ф. Керенский назначил себя главнокомандующим, политические противники пустили анекдот во многом стоящей Керенскому карьеры. Главнокомандующий германскими войсками Гинденбург отличался необычайной серьезностью и никогда в жизни не улыбался, зато два раза в жизни дико ржал, первый раз узнав, что у него умерла теща, второй раз узнав о назначении Керенского. Когда после революции уцелевшие представители императорского дома Романовых и их приближенные эмигрировали в Англию, в порту их встречали очень торжественно. Однако многие из Романовых, едва ступив на английский берег, в панике упали на колени и стали креститься. Что их так напугало? Встречал их лично король Георг IV, похожий на Николая II как брат-близнец. СССР. Приговоры, выносившиеся в 1918-20 годах в Советской России, считаются одними из тягчайших за всю историю мирового права. Самым суровым образом в ту пору карались преступления малозначительные: кража кур, самогоноварение, оскорбление действием. Преступников, совершивших эти деяния, приговаривали к лишению свободы до полной победы мировой революции. В советских школах в 20-е годы 20 века считалось неприличным грамотно писать, поскольку это было не по-пролетарски. На грамотея могли даже донести куда следует. Однажды знаменитый солист Большого театра Иван Козловский обратился к Сталину с просьбой разрешить поездку за границу, так как имеются приглашения из многих театров мира. «А не убежишь?» — спросил Сталин. «Ну, что вы, товарищ Сталин, родное село Марьяновка под Киевом мне дороже, чем все за границей». «Хорошо. Вот и поезжай в родное село». За границу при жизни Сталина Козловского так и не пустили. Иосиф Сталин смотрел в Большом театре премьеру оперы Вано Мурадели «Великая дружба». Отзвучал финальный аккорд, зажегся свет в зале. Публика безмолвствовала, все ждали, когда зааплодирует вождь. Но вождю музыкальное действо не понравилось. Он встал в правительственной ложе и изрек, понимая, чем отзовется его молчание: «Артисты не виноваты. Великое Отечественное». Звено Ил-2 вылетело на задание. Над линией фронта они попадают под сильный зенитный огонь. Один самолет поврежден и вынужден повернуть назад. На нем подвешены две бомбы, а с ними посадка категорически запрещена, но чтобы не пострадали мирные люди или свои войска, пилот решает их сбросить в озеро, возле аэродрома базирования. В это время в полку штурмовой авиации находится начальник штаба армии, которой летуны подчиняются. генерал наградил отличившихся и сел с комсоставом за стол. Лето и накрыли на открытом воздухе, чуть в стороне от взлетной полосы. Часть была одной из лучших, командовал ей майор, сам отличный летчик, и все в полку надеялись на присвоение ему очередного звания. Но проверяющий новых погон не привез, и чувствовалось, что он решил прощупать майора сам. За столом налили положенные 100 грамм и разложили нехитрую еду из рациона. Отведав пару ложек, генерал, обращаясь к командиру полка: «Что, у вас из еды только концентраты?» «Да, но все уже привыкли. О людях надо бы лучше заботиться. Так нам что хозяйственники привозят, то и едим, самим взять нигде. А вон озеро, наверняка полно рыбы». И показывает на виднеющуюся водную гладь метрах в 400. «Да у нас и снастей никаких для этого нет. А нахер снасти, ты туда бомбу кинь, вся рыба всплывет. Да людей у меня нет свободных, и других дел поважнее хватает». Генерал, не привыкший уговаривать, от несговорчивости начал выходить из себя. «Не будем спорить, майор, считайте это приказом и приступайте к исполнению, по окончанию мне доложить». Услышав в ответ: «Есть», вышел из-за стола, выпил налитую садку и, расслышав натужный гул мотора, поднял голову вверх. Из-за леса на бреющем полете выскочил Ил-2 и, пролетая над озером, скинул бомбы. Два огромных фонтана брызг с грохотом поднялись к небу, еще не слабая взрывная волна, позбивав головные уборы, заставила людей инстинктивно присесть. Подняв фуражку, начальник штаба, на фоне висящих над озером брызг, увидел идущего к нему строевым шагом с рукой, приложенной к голове, майора. Остановившись в метре от него, командир полка четким голосом произнес: «Товарищ генерал, ваше приказание выполнено». Генерал слегка ошалевшим голосом: «Молодец, майор, молодец, сверли дырки на погонах». И бубня себе под нос: «Твою мать, ведь никто не поверит». Сел в машину и уехал. А полк два дня, вместо американской тушенки с галетами, вынужден был есть мелких, костлявых озерных карасей. Источник: рассылки сайта www.anecdote.ru. Во время войны велась интенсивная разработка скорострельных авиационных пулеметов, призванных сменить надежный ШКАС. Один из вариантов, проходивших испытания на полигоне, был пулемет конструкции «Соколова». Кажется, он так и не пошел в серию, при его скорострельности, позволявшей срезать столбы одной очередью, быстро кончался боезапас, да и срок службы был невелик. И вот на полигон, где велись сравнительные испытания пулеметов, приехал конструктор. Он по-братски поговорил с оружейными техниками, среди которых были просто асы по стрельбе из пулемета, и в процессе разговора слегка их подзужил: «А может кто-нибудь из вас потушить выстрелом из пулемета свечу, ну скажем, с 50 метров?» Ребята тут же загорелись, раздобыли свечей, установили их на полигоне, да вот только не успевали отойти от зажженной свечи, как ветер ее тут же тушил. К счастью, на полигоне стоял сарайчик какой-то. Вот свечу в этот сарайчик и установили. Оно и виднее заодно. Дверь, разумеется, нараспашку, отмеряли дистанцию. Но поскольку пулемет стреляет только очередями, то просто заряжали по одному патрону. И тут выяснилось, что задачка не так проста. Нашлось пару снайперов, которым удавалось свечу перебить, но решили, что это не по правилам, ее ж только потушить требовалось. В общем, когда все попробовали и решили, что это можно сделать только случайно, конструктор сказал: «Ладно, давайте я попробую». Надо сказать, что конструкторы оружия сами редко прилично стреляют, но уважили, уступили место за пулеметом, стараясь не улыбаться. Соколов долго и тщательно целился, потом выстрелил, свеча погасла. Сбегали, проверили, цела родимая. Конструктора резко зауважали. Когда делегация возвращалась к машине, водитель, привезший Соколова на полигон, тихо поинтересовался: «Я видел, что вы зарядили пулемет патроном, который вынули из кармана. Это что, специальный, целевой какой-нибудь?» Соколов усмехнулся: «Да нет, патрон обычный, только в пуле наискосок отверстие просверлено. При полете такие завихрения создает, костер потушить можно, не то что свечу. А что ж вы так долго целились?» «Понимаешь, боялся в дверь сарая не попасть», — грустно ответил Соколов. Источник: Рассылки сайта www.anecdot.ru. 2006 год, октябрь. Смотрю ночные новости. Показывают беспорядки в Будапеште. Народные массы метелят полицию, или наоборот, не суть. Диктор сообщает, манифестантам удалось завести танк Т-34, стоявший на постаменте в центре города в память о событиях 1956 года и протаранить полицейский кордон. Полиции с трудом удалось отбить танк. И действительно, показывают чадящую соляркой 34-ку, лихо несущуюся по площади с кучей народа на броне. Осознайте только, 50 или около того лет машинка стояла без движения, в виде памятника, а потом вдруг сходу в бой. Вот это качество. Никиту Сергеевича Хрущева во время поездки по Соединенным Штатам в 1959 году познакомили с новым чудом техники – автоматом газированной воды. Автомат был непростой, продавая газировку, он наливал апельсиновый сироп мужчинам и вишневый женщинам. Оборудованный примитивным фотоэлементом, автомат реагировал на свет. Разумеется, женщина в юбке свет загораживала больше, чем мужчина в брюках. Во время испытаний рассерженный Никита Сергеевич даже со второй попытки вновь получил в руки стакан с вишневой газировкой. Оказалось, что фотоэлемент реагировал на широкие штаны, которые так любил носить Хрущев, принимая таким образом мужчину-чиновника за женщину. Говорят, после этого досадного недоразумения в СССР даже приостановился выпуск торговых автоматов. В 1976 году в Москве у метро «Кропоткинская» устанавливали памятник Фридриху Энгельсу. Для этого подогнали кран. Накинули статую на шею трос, подняли с платформы грузовика. И в этот момент кран сломался. Энгельс остался висеть в воздухе с петлей на шее. Вокруг стали собираться люди, ситуация грозила перерасти в скандал. Тогда начальство приняло решение, пока не починят кран, накинуть на висящий памятник белую ткань. Стояла зима. За ночь тросы примерзли, и в результате статуя, накрытая белой тканью, проболталась в воздухе двое суток. Ночью зрелище было жутким, как будто в воздухе повило громадное привидение. Когда памятник все-таки установили, в Москве за ним прочно закрепилось название «Призрак коммунизма». «Российская Федерация», — рассказал мой знакомый востоковед. Как-то Примаков встречался с патриархом Всеярусским. Поветрие такое было у политиков, встречаться с патриархом. Так вот патриарх был в церемониальном облачении и гвоздем его была накидка, забыл как называется, но шибко важная в церемониях штука. Перекинута через шею и двумя полосками на грудь опускается. Примаков спросил патриарха об этом элементе церковного гардероба. Алексий сказал, что сия деталь важна зело и присутствует на важнейших церемониях вот уже несколько столетий. Короче, церковный раритет высокой значимости. Так Примаков говорит, а у вас никто не пробовал прочитать, что на ней написано. Алексий удивленно сказал, что ничего там не написано. Так Примак его шибко огорчил. Предмет сей сделан из парчи. Парчу изобрели в Сирии, лучшая парча сирийская и РПЦ веками ее в Сирии закупала, даже сейчас предпочитают сирийские ткани. Короче, на накидке арабеска, надпись стилизованная под узор. Надо быть реальным спецом, чтобы в переплетении ветвей увидеть арабские лигатуры. Примаков спец. Там было написано «Лоллахи и лоле ва Мухаммад Расулуллы». Думаю, переводить не стоит. Алексий ушел со встречи в шоке. Источник, рассылки сайта www.anecdot.ru. Американский континент. Древние ацтеки верили, что многочисленные кровавые жертвы необходимы для поддержания движения солнца, чтобы мир не рухнул. В год жрецы умерщвляли 20-30 тысяч человек, ступени великолепных пирамид были залиты кровью, перед храмом лежали горы черепов, на алтарях постоянно дымились человеческие сердца, а над гигантской площадью всегда висел тяжелый смрад разлагавшихся трупов. В жертву ацтеки, как правило, приносили пленников. Причем покалеченный пленник для жертвоприношения не годился, врага старались захватить живым и невредимым. В бою с испанцами ацтеки тщетно пытались оглушить конкистадоров, головы которых были надежно защищены шлемами и кирасами. Если бы ацтеки сразу били на поражение, крошечная армия Кортеса едва ли одержала бы победу. История США. Во время войны в США между промышленным севером и рабовладельческим югом президент Линкольн встретился в Белом доме с мисс Гарриет Бичерстоун, автором «Хижины дяди Тома». Линкольн сказал с улыбкой: «И эта маленькая женщина вызвала такую большую войну». Книга, описывающая ужасы рабства, стала идеологической базой, определившей победу северян. Раньше американские президенты были неординарными людьми. Седьмой президент США Эндрю Джексон вызвал на дуэль некого Чарльза Диккенсона после того, как тот оскорбительно высказался о браке президента. Джексон позволил противнику стрелять первым, успев за это время тщательно прицелиться. Несмотря на ранение в грудь, президент, не моргнув, убил соперника. Пятнадцатый президент США Джеймс Бьюкеннен, по слухам, очень гордился своим маленьким размером ноги, хотя сам был весьма крупным мужчиной. Двадцатый президент США Джеймс Гарфилд был полиглотом и настолько хорошо владел обеими руками, что мог одновременно писать одной рукой по латыни, другой по-гречески. Американский президент Келвин Кулидж, 1872-1933, был известен сдержанностью манер и пуританскими взглядами. Однажды за обедом сидевшая рядом с Кулиджем дама взмолилась: «Господин президент, скажите хоть что-нибудь. Я побилась об заклад, что вытяну из вас больше двух слов». «Вы проиграли», — ответил президент. Кулиджа пытались рассмешить и даже заключали на это пари. Удалось это только комику Гуччо Марксу. Когда его подвели к президенту, он по своей всегдашней привычке сунул руку и буркнул: «Кулидж. Простите, не расслышал», — ответил Маркс и молчун рассмеялся. Когда Кулидж учился еще в младших классах, одноклассники вдруг выяснили, что рыжий Кел совершенно не разбирается в деньгах. Однажды ему предложили на выбор две монеты в 5 и 10 центов. Мальчик взял 5-центовик, потому что он был больше. И сколько ему ни предлагали, он всегда выбирал монету в 5 центов. Потеха длилась несколько дней и всем надоело. У Кулиджа поинтересовались: неужели он не понимает, что 10 центов больше, чем 5? «Понимать-то я понимаю», — честно признался будущий президент, «но кто бы стал предлагать мне такой выбор, если бы я сразу забрал 10 центов?» Однажды президентская чета побывала на экскурсии на птицеферме. Миссис Кулидж не без лукавства спросила у экскурсовода, сколько раз в день может копулировать петух. «Более 10 раз в день, мэм. Скажите об этом моему мужу». Президент спросил: «И всегда с одной курицей?» «Нет, каждый раз с разной». «Скажите об этом моей жене». С тех пор повышение способности к размножению у самцов, благодаря их контактам с разными самками, называется эффектом Кулиджа. Президент Рональд Рейган слепо верил в возможности астрологии. Он полагал, что только с ее помощью можно управлять сверхдержавой. В официальных биографиях написано, что 40-й президент США родился 6 февраля 1911 года, однако верную дату знал лишь сам Рейган, но категорически отказывался назвать ее, опасаясь, что осведомленные конкуренты смогут составить его точный гороскоп и воспользуются им в своих не слишком благородных целях. Став губернатором Калифорнии, Рейган назначил свою инаугурацию ровно на 0 часов 10 минут 2 января 1967 года, чем вызвал бурю негодования и насмешек. Но губернатор стоически выдержал ее, потому что так ему велел астролог. Графики деятельности президента составлялись на основании гороскопов, все было расписано по минутам. У каждого сотрудника Белого дома имелся свой цветной календарик с благоприятными и неблагоприятными для президентской четы днями. Однако никому из астрологов не удалось предупредить Рейгана о предстоящем покушении, которое произошло в 1981 году. Президент Рейган страдал начальной стадией болезни Альцгеймера, путал Мексику с Австралией. Для проверки микрофона он однажды заявил, что отдал приказ нанести ядерный удар по России, и это вышло в открытый эфир. Однако его правление остается одним из самых удачных в истории Америки. Может, не зря он так внимательно прислушивался к советам астрологов. О происхождении американских абсурдных законов. В США существуют тысячи законов, действующих на уровне штата, графства или муниципалитета. Некоторые из них ныне кажутся нелепыми, Однако появление подобных нормативных актов некогда было вызвано вполне серьезными причинами. Например, в городе Лос-Анджелес запрещено облизывать лягушек. В штате Аризона запрещено охотиться на верблюдов. Причина. Армия США некогда использовала верблюдов в качестве тягловой силы. Местные жители, незнакомые с военными экспериментами, считали двугорбых животных новым видом диких животных и охотились на них, чем наносили серьезный ущерб обороноспособности США. В результате, верблюды были уволены с военной службы и ныне в алабамских полупустынях живут дикие верблюды. Охотиться на них по-прежнему запрещено. В штате Калифорния запрещены бани. Причина. Этот закон был установлен в конце 1980-х годов, когда было обнаружено, что большинство гомосексуалистов, больных СПИДом, заразились в публичных банях. Закон был принят, чтобы остановить развитие эпидемии. В городе Лос-Анджелес запрещено облизывать лягушек. Причина. Закон был принят после того, как городские подростки обнаружили, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. Наркоманы отлавливали лягушек и старательно облизывали их, а полиция ничего не могла поделать с этим. В городе Норка закон запрещает жителям иметь носорогов. Причина. Норка имеет неофициальный титул «города необычных домашних животных». Жители города держат в домах варанов, крокодилов, свиней, не говоря уж о традиционных собаках, кошках, кроликах, хомяках и тедней. Домашние любимцы имеют обыкновение иногда убегать из дома. Однажды это произошло с детенышем носорога, который нанес тяжкий ущерб местным садам и газонам. В городе Мобил мужчинам запрещено выть по-волчьи в публичных местах. Причина. Некогда в городе была квартировала воинская часть во времена оны, носившая на нарукавном шевроне изображение волка. Это, в свою очередь, объясняется давней историей. Когда США воевали с индейцами, и подразделения разведчиков таким образом демонстрировали свою смелость, осторожность и силу. По вечерам солдаты собирались в местных барах и страшно выли, подражая волкам, что страшно раздражало горожан. Военную базу закрыли, а закон остался. В этом же городе женщинам запрещено носить обувь на каблуке-шпильке. Причина. Одна женщина на шпильках наступила в решетку водослива и повредила ногу. Она посчитала, что во всем виноват муниципалитет, оснастивший улицы подобными опасными устройствами, обратилась в суд и выиграла дело. В результате, чтобы предотвратить появление схожих исков в будущем, отцы города посчитали, что дешевле принять особый закон, чем менять решетки. В городе Боулдер запрещено выставлять диваны на крыльце дома. Причина. В городе находится большой и очень веселый университет. В 2003 году журнал S News World Report назвал этот храм науки лучшим местом для любителей развлечений. Студенты любят отмечать победы университетских спортсменов разведением костров на городских улицах, что часто приводит к пожарам. Диваны являются идеальным видом топлива. Во Флориде двери всех зданий должны открываться только наружу. Причина. В случае пожара людям легче выбежать на улицу. В городе Сисайд вокруг всех домов должен быть установлен белый забор. Каждый дом должен иметь красивое крыльцо. Причина. Экономика города основана на индустрии туризма. Поэтому муниципалитет решил, что подобный дизайн позволит создать сказочный городок, что сделает его еще более заманчивым для туристов. В штате Гавайи запрещены рекламные плакаты на дорогах и в общественных местах. Причина – реклама не должна мешать туристам любоваться на гавайские пейзажи. В городе Оверленд-Парк запрещено устраивать демонстрации на похоронах. Причина – закон был принят из-за одного человека, радикального христианина, который регулярно появлялся на похоронах гомосексуалистов с плакатами, которые гласили, что покойный заслужил смерть, и Бог его покарал. В штате Мичиган запрещено кидаться осьминогами в общественных местах. Причина. До принятия этого закона, во время матчей, в которых участвовала хоккейная команда Detroit Red Wings, болельщики швыряли осьминогов на лед. Традиция появилась в 1952 году, когда команде нужно было выиграть все оставшиеся 8 игр, чтобы выиграть Кубок Стэнли. В начале первой игры кто-то из болельщиков кинул осьминога на лед, одну ногу за каждую игру, и Red Wings стали чемпионами. В штатах Нью-Джерси и Орегон люди не могут самостоятельно заливать бензин в бензобак, им должен помочь работник АЗС. Причина. закон был принят очень давно, когда многие люди, особенно пожилые, не знали элементарных вещей, например, о том, что бензин взрывоопасен и во время заправки лучше не курить. Владельцы АЗС боялись, что их клиенты могут взорвать заправочную станцию. В штате Северная Каролина общественным организациям запрещено встречаться, если их члены одеты в одинаковые костюмы. Причина. Закон был принят, чтобы предотвратить организацию сборищ активистов местного Ку-Клюкс-клана, которые носят белые балахоны. В городе Мемфисе попрошайки должны получить лицензию от штата, которая стоит $10, чтобы получить право просить милостыню. Причина. Закон был принят, чтобы избавиться от толп нищих, которые оккупировали туристические достопримечательности в центре города. В штате Техас мужчинам запрещено носить с собой кусачки. Причина. Во времена Дикого Запада жулики могли красть скот, перерезая проволочные изгороди кусачками. Такие кражи стали настолько частыми, что, в конце концов, решили запретить сами кусачки. В штате Западная Вирджиния учащиеся не могут посещать школу, если от них пахнет луком. Причина. В штате растет определенный вид дикого лука, который имеет чрезвычайно сильный запах. Запах ощущается даже через несколько дней после его употребления в пищу. В этом же штате любое животное, сбитое автомобилем, становится собственностью водителя машины. Причина. Закон был принят, чтобы сэкономить деньги на расчистку дорог. Кроме того, под колеса автомобилей чаще всего попадают съедобные олени. В штате Вашингтон люди, которые приехали в штат с намерением совершить преступление, должны сначала позвонить в полицию и осведомить ее о наличии подобных планов. Причина. Закон был принят, совершенно серьезно, чтобы уменьшить количество преступлений. Жителям других стран и штатов, совершившим преступление в штате Вашингтон, дополнительно инкриминируют и нарушение этого закона. Древний мир. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. И не день, не два, а много лет. Из песен Ю. Антонова. Доисторические времена. По мнению многих антропологов и историков, в человеческом сообществе матриархат царил до тех пор, пока люди не осознали связи между половым актом и зачатием. Как только до мужчин дошло, они захватили власть, появилась семья, как форма порабощения женщины. Одновременно стала усложняться социальная организация, что позже привело к созданию первых государств. Древний Египет. А царица Нефертити, благодаря записям современников, известно, что она была беспощадна к своим подданным. Добившись абсолютной власти, она выступала за самые изощренные пытки и жестокие наказания. Неудивительно, что подданные ненавидели царицу и жестоко отомстили ей после смерти. Кто-то тайно проник в ее усыпальницу и изуродовал ее мумифицированное тело. Правая рука мумии изувечена, губы, рот разбит и заполнен всякими тряпками и хламом, чтобы в загробной жизни царица не могла вкушать пищу. Клеопатра Египетская была любима великими мужчинами своей эпохи. Она вершила судьбы государств. Ее имя до сих пор не дает покоя литераторам и кинопродюсерам. Ее образ воплощают на экране красивейшие актрисы. Между тем царица была далеко не красавица. Судя по прижизненным изображениям, египетская царица Клеопатра была полноватой женщиной с невыразительным лицом. По всей видимости, Клеопатре досконально было знакомо искусство обольщения, основанное на колоссальном опыте умения манипулировать подсознанием человека. Возможно, царица применяла эротическое искусство древнеегипетских жриц. Азия. Восток – дело тонкое. Искхо – белое солнце пустыни. Один из самых могущественных правителей Китая Цинь Шихцинде родился в 259 граммов ДНЭ. Ему удалось объединить все китайские земли в единое централизованное государство. Свою империю он окружил Великой Китайской стеной. Но перед смертью великий тиран был беззащитен так же, как и самый ничтожный раб. Не желая с этим мириться, он выстроил дворец из 365 комнат. В течение года он каждый день переезжал из комнаты в комнаты, надеясь спрятаться от смерти. Не очень доверяя этому способу, он отдал приказ выстроить для себя гробницу, которую охраняли несколько тысяч глиняных воинов, выполненных в натуральную величину. После падения династии Цинь про эту гробницу забыли. Археологи нашли ее в 70-х годах 20 века. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Китая, туда водят экскурсии. Конфуций мечтал опробовать принципы своей философии на практике. Князь Тинг предложил ему должность наместника города Чунгту. Говорят, что со вступлением его на этот пост в городе исчезли преступления. Любую вещь можно было оставить на дороге, и она не пропадала. Каково вы мнение, чтобы казнить смертью безнравственных людей ради блага нравственных? Спросил его однажды глава фамилии Ки, государь, отвечал Конфуций. Зачем вы вообще прибегаете к смертному наказанию? Пусть все ваши даже сокровенные желания будут направлены к добру, и тогда ваш народ будет добрым. Высшие относятся к низшим, как ветер к траве. Трава склоняется туда, куда дует ветер. Между тем Конфуций недолго продержался на государственной службе. Дворцовые интриги победили мудрость философа. Дело было так. В подарок князю Тингу прислали 80 прекрасных девушек, искусных в музыке и танцах, и 120 великолепнейших лошадей. Князь полностью запустил государственные дела и под конец перестал принимать министров. Однажды он приказал Конфуцию следовать за пролеткой, в которой катался с распутницами. Процессия проезжала по базарной площади. Столпившийся народ смеялся, поняв всю нелепость положения. Князь заставил добродетель идти по пятам порока. Покинув княжество, где его так сильно оскорбили, Конфуций направился искать лучшей судьбы. Как-то в пути Конфуций увидел женщину, рыдавшую у могилы. Растроганный ее горем, послал он своего ученика Цзылу узнать о причине ее горя. «Ты плачешь так, как будто перенесла множество страданий», — сказал Цзылу. «Ах», — отвечала женщина. Моего свекра растерзал тигр, моего мужа постигла та же участь, а теперь такой же смертью погиб мой сын. «Отчего же ты не уйдешь отсюда?» Спросил ее тогда Конфуций. «От того, что здесь нет притеснений правительства», — отвечала женщина. Тогда Конфуций сказал ученикам, «Заметьте, дети, что притеснение правительства хуже лютого тигра. Античность». Однажды правитель Коринфа Периандр отправил своего посла к милетскому тирану Фрасибулу с вопросом, как тому удается поддерживать порядок в своем обширном и разноплеменном государстве. Фрасибул милостиво принял посла и пригласил гостя прогуляться в пшеничном поле. Фрасибул на прогулке изредка наклонялся, срывал наиболее сочные колосья, как-то брезгливо бросал их на землю и, не глядя, наступал ногой. Вдруг он резко повернулся и взмахом руки отпустил посла, так и не ответив на вопрос Периандра. Посланец в недоумении остановился посреди поля, гладкого, однообразного, без единого сколько-нибудь примечательного колоска. Храм Артемиды Эфесской строился 100 лет. Начал строительство архитектор Херсифрон. Работу продолжил его сын Метаген, а завершили труд Пианит и Деметрий. Эти люди известны куда меньше, чем Герострат, сжегший храм, для того, чтобы прославить свое имя в веках. Между тем жители Эфеса решили под страхом смерти не упоминать его имени. А для того, чтобы не было повода вспоминать преступника, на месте злодеяния воздвигли новый храм. Новый храм стал считаться одним из 7 чудес света. Автором этого шедевра был архитектор Херакрат, имя которого тоже мало кому известно. В разгар работ над новым храмом в Эфес явился увенчанный славой Александр Македонский и предложил свою помощь, но с условием, что в посвятительной надписи будет его имя. По удивительному совпадению, Александр родился в тот день, когда Герострат совершил свое преступление. Горожане смогли деликатно отказать могучему властителю, не подобает Богу возводить храмы другим богам. Александра все же не оставляло желания оставить после себя памятник, достойный его величия. Он задумал превратить знаменитую гору Афон в скульптуру сидячего греческого воина. Согласно планам владыки Полумира, в левой руке воин должен был держать целый город с населением в 10 тысяч человек, а в правой – грандиозное по своим размерам блюдо, рукотворное озеро, в которое стекались бы воды рек, стекающих с этой горы. Под правой рукой воина планировалось расположить еще один город, тоже с 10-тысячным населением. Осуществить умопомрачительный проект взялся скульптор Динократ. Но практичный властелин счел, что такой город не имел бы достаточно полей, чтобы обеспечить пропитание населения. Александр со своей армией шел через пустыню. воины страдали от жажды. Для полководца, однако, раздобыли кружку воды. Александр сказал: «Для меня здесь слишком много, а для всех слишком мало». И вылил воду в песок. Александр Македонский однажды захватил в плен пирата. «Скажи, кто дал тебе право хозяйничать на море?» — спросил Александр. Не испугавшись, что и спасло ему жизнь, пират ответил: «Тот, кто дал тебе право хозяйничать на земле. Но за то, что я делаю на море на своем бедном суденышке, меня называют пиратом, а ты это делаешь огромной армией, тебя же называют героем». В Древнем Риме мужчины, принимая присягу, клали руку на причинное место. Император Гелиобал был, пожалуй, самым гнусным среди всех правителей Древнего Рима. Однажды этот самодур приказал своим рабам собрать со всего Рима паутину. Через несколько дней те принесли 10 тысяч фунтов этой гадости. Удовлетворенный император заявил, что по количеству паутины можно судить о величине Рима. Никакой другой способ ему почему-то не пришел в голову. Казалось, не было в Риме человека несчастней, чем Тиберий Клавдий Друз 10-54 года. Ему было немногим больше года, когда погиб его отец. Мать Антония не любила его с рождения. Все считали его глупцом и уродом. Когда заговорщики убили Гая Калигулу, Клавдий в ужасе бежал и спрятался в одной из комнат за занавесом. Пробегавший мимо солдат увидел чьи-то ноги и решил узнать, кто там прячется. Трясущегося от страха Клавдия вытащили из укрытия, и как он не сопротивлялся, провозгласили императором. Воистину, неисповедимы пути к власти. Самое интересное было впереди. Новый император всех удивил, оказалось, маска шута и глупца была всего лишь защитой от дворцовых интриг. На самом деле он был неплохо образован, по-своему отзывчив и даже добр. Без особых потрясений для своего народа он царствовал 28 лет. Вот только в семейной жизни он был не особенно счастлив. В Риме шутили: если императору Клавдию не хватает средств на вооружение армии, то он попросит жену Мессалину, и она заработает для него нужную сумму проституцией. Клавдий до поры до времени смотрел на проказы жены сквозь пальцы, развлекаясь с мальчиками. Мессалина нашла самую развратную и дорогую проститутку в Риме и решила устроить турнир, кто за сутки без остановки и перерывов обслужит максимальное количество мужчин. Наблюдали за этим поединком несколько сот зрителей. На 23-м клиенте профессиональная проститутка сошла с дистанции. Мессалина же победила, одарив своим вниманием 25 мужчин ровно за сутки. Однажды похотливое чувство разыгралось в Мессалине прямо на городской улице. Императрица приказала остановить повозку, подозвала к себе первого попавшегося мужчину, обнажилась, легла прямо на мостовую и потребовала удовлетворить ее. Пока тот удовлетворял, она приказывала останавливать всех прохожих мужского пола, включая рабов, чтобы те ждали очереди. В течение нескольких часов граждане Рима удовлетворяли свою императрицу прямо на улице. Терпение императора Клавдия лопнуло, когда он узнал, что в его отсутствие супруга вступила в законный брак с неким Гаем Силием. Взбешенный император приказал убить молодоженов. После трех неудачных браков Клавдий поклялся преторианцам, что отныне остается безбрачным. Это не помешало ему вскоре жениться на собственной племяннице Юлии Агриппине. Клавдий довольно поздно понял, что Агриппина желает посадить на трон своего сына от первого брака Нерона. Престарелый император ушел из жизни проторенной дорожкой монархов, был отравлен. Император Нерон известен многими причудами. Однажды безумный тиран воспылал ненавистью к золоту и драгоценным камням, так как эти предметы возбуждали алчность и становились поводом для раздоров. Нерон швырял драгоценности в отхожее место, разбивал молотком, закапывал в землю. В Риме поговаривали, что если не остановить обуреваемого лютой ненавистью императора, то через год римские граждане будут носить украшения из ржавого железа. Об этом донесли. Но тот в ответ лишь рассмеялся и заявил, что его поданные только и достойны, что железо. Золото же скоро станут носить рабы и скот. Так появились лошадиные подковы, цепи для собак и кандалы для преступников из чистого золота. За несколько месяцев до свержения императора в Риме появился некий пророк, который тайком сообщил жителям Вечного Города, что один глаз тирана сделался желтого цвета и даже сверкает в темноте. А человек с таким глазом долго не проживет. Это золото мстит своему обидчику. Императора Домициана Флавия мучили дурные предчувствия, молнии чуть не сожгли Капитолий в Палатинском дворце. Прямо в спальне императора молния выжгла на мраморном полу большой черный круг. Буря сорвала надпись его триумфальной арки, пророк и астролог Асклетарион подтвердил предрек Домициану скорую смерть. Император, однако, решил вступить в спор с судьбой. «Будь добр, скажи, какой смертью умрешь ты, всевидающий Асклетарион?» — спросил он, пряча усмешку. «Меня растерзают собаки. И, кажется, весьма скоро, насчет скорой смерти ты попал в точку. Но собаки не растерзают тебя». Домициан тут же приказал умертвить астролога, тело сжечь и глубоко закопать. Асклетарион был убит, его привезли на кладбище и положили на костер. Но тут налетел ветер, загасил костер, и труп стал добычей кладбищенских псов. В это время в Риме был популярен волх, германец Ларгин Прокул. Домициан пожелал выслушать и его. Новый прорицатель не сказал ничего утешительного. «Сегодня прольется кровь императора. Во сколько? В 5 часов». Услышав такой ответ, Домициан пожелал заключить прорицателя в тюрьму. Ближе к вечеру, почесывая лоб, Домициан царапнул по нарыву, брызнула кровь. «Если бы этим все и кончилось», — пробормотал он и спросил, который час. «Был 5-й, но императору нарочно сказали, что 6-й». Домициан обрадовался и, повелев казнить Ларгина Прокула, засобирался в баню. Но тут к нему вошли заговорщики. Новым императором стал любовник Домициана Нервус. Он приказал отпустить Ларгина, которого еще не успели казнить. По одной из версий обращения на «вы» пришло к нам из Древнего Рима. Так римляне обращались к императору, когда римских империй было 2, западная и восточная, Византия. Средневековье. Он рыться не имел охоты, в хронологической пыли, но дней минувших анекдоты, от Ромула до наших дней, хранил он в памяти своей. Ас Пушкин, Евгений Онегин. Однажды к монахам монастыря Фалькину, что близ Тарту, прибыл посланник от Папы Римского. Монахи потребовали у него увеличения дотации, потому, что они ведут аскетическую жизнь и изнуряют плоть жестоким образом, не то, что в других монастырях. В доказательство посланнику продемонстрировали, как монахи жестоко бичуют себя прутьями, подвергаются действию адской жары и нестерпимого холода. Эти духовные подвиги настолько впечатлили посланника Ватикана, что дотация монастырю действительно была увеличена. На самом деле ему лишь показали, как монахи моются в бане. Грязнули европейцы в те времена не видели ничего подобного. Публичные женщины города Нюрнберга в 13-14 веках жаловались местному магистру на конкуренцию со стороны монахинь. Об этом сообщает немецкий хронист. Итальянский поэт Аугурелли, рассчитывая на богатое вознаграждение от папы римского Льва X, преподнес ему поэму об алхимии, воспевающую достижение этой науки в изготовлении искусственного золота. На беду Аугурелли первосвященник был не лишен здорового чувства юмора. Вежливо приняв преподнесенную поэму, он подарил наивному автору большой пустой мешок. Увидев обиду и недоразумение на лице поэта, Лев Фекс сказал: «Тому, кто обладает столь великим волшебным искусством, полагаю, недостает для полного счастья лишь мешка для золота». Бывало, что скандинавские вожди вступали в переговоры с франками или другими христианскими воинами. Случалось, что северных язычников удавалось обратить в христианство. Большинство крестились корысти ради. Один из викингов сказал: «Я принимал крещение 20 раз и всегда получал хорошее платье, но нынче мне дали мешок, подходящий более пастуху или простому воину». История о короле Людовике благочестивом и викингах. Жанна де Арк, услышав голоса, решила спасать Францию. Родители попытались образумить дочь и выдать ее замуж. Однако, согласно предсказанию, спасти Францию должна была именно девственница, и выйти замуж Жанна отказалась. Тогда родители подговорили одного парня лжесвидетельствовать против Жанны за расторжение помолвки, надеясь, что ей предпишут вступить в брак судебным порядком. В назначенный день Жанна смело отправилась в суд и выиграла дело. судьба Франции была решена. Возрождение. Король Эдуард III свою супругу любил до тех пор, пока ее неброскую красоту не затмила ослепительная графиня Солсбери. С именем этой фаворитки связано основание рыцарского ордена подвязки. Произошло это следующим образом. В 1348 году во время бала в захваченном у французов Кале графиня потеряла со своей прелестной ножки подвязку. Эдуард тут же поднял ее, привязал к себе на ногу и произнес слова, ставшие девизом ордена. «Позор тому, кто подумает об этом что-нибудь дурное». Великий церковный реформатор Мартин Лютер по окончанию Эрфуртского университета мечтал стать теологом, для чего ему необходимо было постричься в монахи. Его отец, как мог, противился этому решению, но вдруг неожиданно дал ему свое благословение. Оказывается, два младших брата Лютера скончались от чумы, а еще неутешные родители получили известие, что скончался и Лютер. Никто никогда не узнает причину ошибки, но решение отца стало священной жертвой за спасение сына. Мария Тюдор, английская королева, получившая в народе прозвище «Кровавая Мэри», во время своего недолгого правления лично подписала 500 смертных приговоров. Она жестоко преследовала протестантов, ввела инквизицию, заключила в тюрьму сестру Елизавету. Но ей не чужды были человеческие чувства. Рассказывают, что когда к ней привели любовника Елизаветы Роберта Дадли, обвиненного в участии в заговоре, грозная королева была так восхищена красотой юноши, что помиловала его. Если кто-то считает, что история России – одна из самых кровавых в Европе, то вот одна цифра для сравнения. За время правления самого жестокого русского царя Ивана Грозного было убито 3-4 тысячи человек, столько, сколько в Париже за одну Варфоломеевскую ночь было вырезано протестантов. Генрих Наваррский уцелел в Варфоломеевскую ночь, отрекшись от своей религии. Он сказал: «Париж стоит обедне». Все лишь порадовались чеканности формулировки. Став королем, Генрих IV пообещал, что у каждого крестьянина в воскресенье на обед будет курица. И ровно ничего для этого не сделал. Но народ все равно обожал добродушного веселого Анри. Генрих был чрезвычайно влюбчив, а его жена королева Марго в этом ему ничуть не уступала. Заключив брак по политическим соображениям, они одинаково терпимо относились к внебрачным забавам друг друга. Генриху ничего не стоило спрятать у себя в спальне одного из воздыхателей Маргариты, дабы тот не столкнулся в опочивальне королевы со своим соперником. А Маргарите однажды пришлось принимать роды у одной из любовниц своего мужа. Любовь Маргариты была опаснее клинка и яда. Почти все ее мужчины погибали при трагических обстоятельствах. На память она забирала себе сердце своих любовников. Под конец жизни она собрала внушительную коллекцию. Сама королева прожила долгую жизнь, оставаясь красивой и страстной женщиной. Одним из последних фаворитов Маргариты был 20-летний дворянин Дат де Жульен, самой Маргариты на то время было уже 53. Он был убит из ревности отвергнутым поклонником Маргариты, которому было 18 лет. Марго добилась казни убийцы и присутствовала на ней. Польская графиня Елизавета Батори, жившая в 16 веке, в течение 20 лет безнаказанно убивала своих крестьян. Суд над ее подельниками состоялся 2 января 1610 года. Женщин-приспешниц сожгли, а мужчине отрубили голову. Главную виновницу громкое имя спасло от правосудия. В своих дневниках Батори призналась в убийстве 650 человек. Таким образом, самым массовым серийным убийцей в истории признана женщина. Новое время. Король Фридрих II, правивший Пруссией в 18 веке, однажды посетил городскую тюрьму Берлина. Заключенные один за другим припадали к королевским стопам, сетовали на злую судьбу и клялись в своей невиновности. Лишь один скромно стоял в стороне, не прося у короля о помиловании. «Ну а ты», — обратился к нему король, — «ты тоже попал сюда по ошибке?» «Нет, ваше величество, я несу заслуженное наказание. Я осужден за вооруженное ограбление». Монарх немедленно приказал выпустить заключенного со словами: «Выгоните этого бандита, чтобы он не портил своим присутствием общество честных людей». Вольтер одно время жил при дворе короля Фридриха Великого и пользовался его большим расположением. Как-то раз у Вольтера был немецкий генерал, автор записок о России, который философ переводил на французский язык. В это время посыльный принес очередное произведение Фридриха, который обычно передавал свои труды Вольтеру с просьбой оценить их и поправить. Приняв королевскую рукопись, желчный француз сказал генералу: «Друг мой, нам надо теперь отложить нашу работу. Вот видите, король прислал мне в стирку свое грязное белье. Надо его постирать». Это ядовитое замечание стоило Вольтеру местечко. Во Франции времен Фронды парижская чернь взбунтовалась. Кто-то пустил слух, что королева-мать с малолетним Людовиком IV покинули Париж и теперь начнут осаду мятежного города. А ведь совсем недавно в Англии свергли монархию, казнили короля. Посреди ночи толпа с криком: «Где король? Покажите нам короля!» ворвалась в Лувр. Когда распахнулись двери спальни, Людовик притворился спящим. Все стихли, умилившись виду спящего ребенка, и отступили на цыпочках. Через 20 лет в парижском парламенте Людовик собственноручно вырвал из книги протоколов все листы, относящиеся к временам Фронды. Повернувшись к изумленным парламентским чиновникам, он сказал свою знаменитую фразу: «Вы думали, господа, что государство — это вы? Государство — это я». Однажды за обедом один из придворных философски заметил: «Мы все умрем», и вдруг, поймав строгий взгляд короля солнца, поспешил добавить: «Почти все». Фаворитки при дворе Людовика IV представляли собой особый государственный институт, поддержание которого требовало огромных денег. Однако король считал, что это не выброшенные деньги. По этому вопросу у него была своя теория: идеальной женщины на свете нет, следовательно, нужно дотягивать ту, которая есть, а чем выше идеал, тем больше на это требуется денег. Он полагал, что монарха запомнят по землям, которые он завоевал, по дворцам, которые он построил, и по женщинам, которых он любил. Он постарался, чтобы все это было на высоте. Король Солнца был очень любвеобилен, но и к вопросам любви он подходил по-государственному. «Я всем приказываю, если кто заметит, что женщина забирает власть надо мной, пусть сразу меня об этом предупредит. Мне достаточно 24 часов, чтобы от нее избавиться», — говорил он придворным. Во Франции мода на светло-коричневые тона в одежде возникла, когда у королевы Марии Антуанетты родился сын. Супермодная краска, в которую окрашивались все ткани, называлась очень изящно «кака». Это слово и сейчас присутствует во многих языках. В переводе оно не нуждается. Король Франции Людовик XV слыл дамским угодником и очень огорчался, если узнавал об измене возлюбленной. Известен случай, когда его высочайшее величество укорял одну из своих фавориток, госпожу Деспарбес: «Ты расточала свои милости всем моим подданным, ты была благосклонна к Шуазелю». «Да, но он так могущественен, сир», — оправдывалась Деспарбес. «И маршалу Ришелье», — продолжал Людовик. «Он такой умница. А Манвиль? Женщина, слабое создание, если бы вы знали, ваше величество, какой он красавец». Тут Людовик не выдержал: «Ну а герцог Амон? Он что? Красавец, умница. А, государь, но он так глубоко предан вам». Не растерялась дама. Первое сражение Наполеон пережил еще до своего рождения. В 1769 году Карло Буонапарте, его отец, боролся против французской оккупации Корсики. С ним рядом была его верная жена. Она тоже сражалась. Через 3 месяца она родила сына. Возможно, потрясения, пережитые им еще в чреве, стали частью его необычной натуры. Наполеон с детства страдал заболеванием, которая на языке профессиональной медицины называется атриовентрикулярная блокада сердца. Сердце великого завоевателя билось чуть быстрее, чем у слона, всего 40 ударов в минуту. Жить с таким заболеванием можно, но только избегая физических нагрузок, ярких переживаний и экстремальных ситуаций. И первого, и второго, и третьего в жизни Наполеона было предостаточно. Почему Буонапарте решил называться Бонапартом? Буонапарте по-итальянски звучит как «большая часть». Не все французы воры, но большая часть, шутили в оккупированной Италии. Однажды к Наполеону пришел инженер и представил проект парохода. Какая-то железка поплывет. Без парусов. Да вы считаете меня дураком? Возмутился император и велел инженеру убираться со своими чертежами. В ссылку на остров Свиелена низверженного императора англичане отправляли уже на пароходе. Наполеон окинул взглядом техническую новинку, вспомнил, как прогнал инженера. Вот главная причина моего поражения. Можно представить себе, в каком мире мы бы жили, если бы флот Наполеона был оснащен пароходами. Последним словом умирающего Наполеона было «Жозефина». Сподвижник Наполеона Жан Камбасерес был известным гурманом. Его стол считался одним из лучших в Париже. Как-то Камбасерес получил двух огромных осетров, что было весьма кстати, поскольку он давал большой обед. Да вот незадача, гости не оценят эксклюзивность рыбин, если подать их вместе. Поразмыслив, наш герой нашел выход. Под звуки виол и флейт слуги внесли блюдо с первым осетром. Внезапно один из поваров споткнулся, рыба рухнула на пол. Собрание застыло в замешательстве, и тут немую сцену нарушил спокойный голос хозяина: «Подайте другого». Основатель династии шведских королей Жан-Батист Жюль Бернадот по происхождению был французом, и к тому же маршалом наполеоновской армии. Чтобы наследовать шведский престол, Бернадот был усыновлен престарелым королем Карлом XIII, а после его смерти стал Карлом XIV. Последовательный сторонник шведского нейтралитета, покровитель науки и искусств, законопослушный гражданин, он провел 25 лет и умер, оплакиваемый подданными. Каково же было удивление приближенных короля, когда на руке у него обнаружили татуировку, гласящую «Смерть королям». Подавив в Германии революцию 1848 года, Бисмарк потребовал публичной казни ее лидеров. На аргумент одного из своих оппонентов о том, что жизнь у человека может отобрать только Бог, железный канцлер без тени сомнений ответил: «Господь Бог не может уследить за всеми мерзавцами на земле, а потому нуждается в нашей помощи». Будучи еще молодым дипломатом, Отто Бисмарк был направлен посланником в Санкт-Петербург, откуда постарался как можно быстрее улизнуть. Став канцлером, Бисмарк отговаривал короля Вильгельма от нападения на Россию. «Русские медленно запрягают, но быстро едут», предупреждал он. Уже будучи в отставке, он признавался: «Эта страна всегда пугала меня своей непредсказуемостью». Карл Маркс был не слишком прилежным студентом. Вырвавшись из-под родительской опеки, он запустил учебу и развлекался в сомнительных компаниях. От отчисления его спасло только письмо, которое квартирная хозяйка написала отцу будущего теоретика коммунизма. Благодаря родительским воспитательным мерам Маркс все же окончил университет. Новейшее время. Закат Европы. Название книги – несбывшаяся мечта России начала 20 века. В 1933 году Адольф Гитлер участвовал в закладке Музея немецкого искусства в Мюнхене. Фюрер положил в фундамент первый камень и ударами серебряного молотка стал поправлять его, как вдруг молоточек сломался у него в руках. Гитлер содрогнулся от такого знамения и прошептал, что «страшное зло готово нанести свой первый удар». 3 месяца после этого он не находил себе места. И вдруг пришло известие, что главный архитектор музея Пауль Людвиг Трост скоропостижно скончался. Трост был близким другом фюрера, но Гитлер с просветленным лицом вымолвил: «Теперь проклятие снято. Должен был умереть Трост, а не я». Дмитрию Шостаковичу на приеме у английской королевы подали чай с лимоном. Выпив его, композитор ложечкой достал лимон и съел его. Двор был шокирован, но не королева. Она невозмутимо достала свой лимон и тоже съела. Инцидент стал прецедентом. Теперь при королевском дворе принято есть лимон, вынув его из чая. 6-летняя финская девочка Хельга Хилтунин перед Рождеством написала Богу письмо с просьбой подарить ей 100 марок. В Финляндии письма с неправильным адресом имеет право вскрывать только президент республики. Так письмо, адресованное господину Богу, было прочитано Урха Калева Кикканеном, успешно правившим страной с 1958 по 1982 год. Кекканин решил выполнить просьбу девочки, однако подумал, что такому маленькому ребенку достаточно и 50 марок. Он распорядился завести ей деньги и письмо от Бога на своей машине. Вскоре в канцелярию вновь пришло письмо от Хельги. Она писала, что на остановившуюся возле ее дома машину господина президента глазела вся улица. Девочка просила Бога больше не передавать никому деньги через президента, потому что он украл половину. Многие ли из нас знают, что в 50-60-х годах английская армия пыталась повысить эффектность солдат в бою, экспериментируя с нарковеществами? В том числе и со многим известным ЛСД. Вот краткое описание одного из военных учений. Не знаю, был ли это первый, но точно последний раз британская армия имела дело с ЛСД. Перед самым началом учений всем участникам, включая командиров, были выданы таблетки ЛСД вместе со стаканом воды. Первые признаки влияния нарковещества проявились через 25 минут. Большинство солдат начали приходить в расслабленное состояние и глупо хихикать. После 35 минут один из радистов понял, что он забыл, как пользоваться рацией, и обнаружилось, что хихиканье снижает точность стрельбы из ракетомета. Еще через 10 минут после этого атакующее подразделение заблудилось в небольшом лесном массиве, совсем забыв, что по плану они должны были пытаться отбить этот массив от засевших в нем противников. Противника в лесу, однако, не оказалось, так как они его еще не нашли. Однако, несмотря на симптомы, солдаты все еще старались предпринимать организованные действия. Долго по карте и компасу искали штаб, который был в прямой видимости на старом знакомом полигоне в открытом поле. Через 50 минут радиообщение оказалось практически невозможным. Через час 10 минут командиру пришлось признаться, что он полностью потерял контроль над своим подразделением, и полевые учения были приостановлены, после чего ему самому пришлось лезть на дерево, так как за все время никто почему-то не покормил птиц. Документальный видеоролик http://google.com/video/вопросительный знак dort=5179896287624133q=lsd-trps. Легендарному бунтарю Че Геваре выпало страшное испытание. Он, революционер, вынужден был превратиться в экономиста, возглавить Национальный банк, а затем и Министерство промышленности Кубы. Рассказывают, что Фидель Кастро после победы революции, собрав соратников, задал им простой вопрос: «Есть ли среди вас хоть один экономист?» Не расслышав вопроса, точнее, услышав вместо «экономист», «коммунист», Че первым поднял руку. А потом отступать было поздно. Фидель Кастро, как про него говорили, не обошел бы своим вниманием и змею, очутись та в его постели. Зимой 1959 года кубинский диктатор познакомился с 19-летней немкой Маритой Лоренц. Девушка влюбилась в него как кошка. Роман развивался стремительно, но при этом Фидель не забывал и своих прочих любовниц. Это сломило Мариту. Когда на нее вышел агент ЦРУ, заказал ей великого гаванца, та уже была готова к сотрудничеству. Ей дали капсулы, которые надо было незаметно опустить к нему стакан. «Это правда, что ты приехала убить меня?» — спросил Фидель. И, улыбнувшись, вынул револьвер из кобуры и протянул ей со словами: «У тебя все равно ничего не получится, и я непобедим». После чего бросил ее на кровать. Убийство не состоялось. Маркос, президент Филиппин, своей победой на выборах был обязан жене Имельды Маркос. Ее не случайно прозвали «железной бабочкой Филиппин». Перед выборами она объезжала острова архипелага, уговаривая проголосовать за ее мужа, спортсмена, юриста, героя войны, просто хорошего человека. С собой Имельда возила стайку очаровательных барышень. Там, где не помогали угощения и уговоры, делали свое дело объятия имельдиных искусниц. Саддам Хусейн частенько признавался своим близким, что своей карьерой он обязан живущему в нем духу вавилонского царя Навуходоносора. Вся жизнь Хусейна была подчинена образу царя древнего Вавилона, которого он пытался копировать во всем, от возведения прекрасных дворцов, на каждом кирпичике которых написано имя диктатора, до стремления поработить и уничтожить Израиль. Экстравагантный президент Центральноафриканской республики Жан Бидель Бакаса, он же император Бакаса Ай, тиран и людоед, всю жизнь был католиком, как и положено лицу, достигшему высоких постов во французской колонии. Тем не менее, уже будучи императором, он принял и ислам и провозгласил его государственной религией страны. Этот поступок был своеобразным подарком ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, приехавшему в ЦАР с визитом. Но через три дня после отъезда высокого гостя Бакаса со своими подданными преспокойно вновь обратились в христианство. В Мавритании рабство было официально отменено лишь в 1980 году. Также Мавритания – единственная страна в мире, где правительство ведет кочевой образ жизни. Если вождь африканского племени Шелук, например, заболевает простудой, соплеменники его сразу убивают. Вождь должен быть совершенным человеком, иначе племя постигнут всяческие беды, а вождь с насморком уже несовершенен. Туземцы острова Мбенга до сих пор боятся нового всемирного потопа. Поэтому они постоянно держат наготове лодки. Самое маленькое государство в мире, Ватикан давно удерживает первое место по уровню преступности на душу населения. В год здесь регистрируется около 600 уголовных преступлений, хотя численность жителей всего 527 человек. Парадокс объясняется просто: и преступники, и их жертвы – пришлые. Ватикан ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира, и в его музеях и в соборе Святого Петра активно работают карманники. Индийский министр сельскохозяйственного развития Рагхуванш Прасад Сингх обеспокоен тем, что большая часть депутатов в местных органах власти, а также члены правительства, не имеют дома туалетов и справляют нужду на свежем воздухе. Если ты не в состоянии построить туалет в собственном доме, то какая от тебя польза избирателям? Вопрошает министр. Люди по меньшей мере должны знать о проблеме. Есть такие, которые могут себе позволить двухэтажный дом, однако не могут соорудить простой туалет и гадят на улице. Политологи проанализировали мировую историю военных конфликтов между государствами и обнаружили удивительную особенность. Оказывается, если в обоих конфликтующих государствах установлена демократия, то дело никогда не доходит до войны. В связи с отсутствием боевой авиации в Эстонию, после вступления ее в НАТО, перебросили американские F-16. Во время испытательного полета над страной истребитель, управляемый опытным пилотом, так и не смог развить сверхзвуковую скорость. Это реальное событие. Просто, когда сверхзвуковой барьер был преодолен, Эстония уже закончилась. Но маленькая она такая. Но факт остался фактом, и в документах военного блока появилась запись: в связи со специфическими особенностями страны, истребитель F-16 развить максимальную скорость над Эстонией не способен. Источник: рассылки сайта www.anecdote.ru. Мировая история. Азия. Арабский врачеватель Абу Али ибн Сина, Авиценна, родился в 980 близ Бухары. Уже в 16 лет он стал известным врачом. Однажды заболел живший по соседству юноша. Не ел, не пил, лежал лицом к стене и на все расспросы лишь изредка вздыхал. В общем, угасал на глазах. Пригласили Абу Али. Он внимательно посмотрел на больного, взял его за руку, слушая пульс, стал перечислять названия кварталов Бухары, затем улицы торгового квартала, пробормотал: «Ну вот, адрес нам известен», и принялся перечислять женские имена. На имени Диляра он остановился и, повернувшись к домочадцам, сказал: «Его болезнь носит имя Диляра, живет в новом доме возле бани в большом торговом квартале. Могу прописать верное средство, немедленное сватовство». «Как ты узнал?» Изумился больной: «Я скрывал эту тайну в своем сердце». «Сердце выдало тебя», — ответил Абу Али. «Когда ты слышал близкое тебе имя, сердце твое замирало, и пульс сбивался». Султан Газневи узнал, что в Хорезме собралась блистательная плеяда ученых, и, взревновав, послал свою грамоту всем этим ученым явиться ко двору, дабы они обрели подобающие почести. Все светила отправились в Ганзу, иначе всесильный владыка покарал бы весь Хорезм. Но Абу Али ибн Сина ослушался, он был бухарцем, и его ослушание грозило неприятностями только ему самому. Через безводные пески Каракум он бежал в Гурган, и все последующие годы провел в непрестанных странствиях и нужде. 40 его портретов разослал султан столицам многих государств: опознать, схватить, доставить. Притом, что изображать человека согласно заповедям ислама не дозволялось. Ни один из 40 портретов Ибн Сины не сохранился. Зато многочисленные труды врача, всего 456 сочинений по расчетам одного иранского ученого, до сих пор представляют интерес для науки. Тимур Тамерлан решил ознаменовать свои победы постройкой соборной мечети. Над входом ее правитель мира приказал написать: «Тимур есть тень Аллаха на земле». Когда строительство подходило к концу, завоеватель был уже глубоким стариком. Однажды ему приснился сон. К нему подошел отец, эмир Тарагай, взял у него повод из рук, а потом увел его лошадь в большой сад. И вдруг все исчезло, и отец, и лошадь, и сад. С тех пор Тамерлану с каждым днем становилось все хуже. После смерти Тимура что-то неладное стало твориться в его мечети. Нередко на молящихся падали кирпичи. Правоверные заметили, над входом в мечеть отчетливо написано «Тимур есть тень». И все. Фраза обрывалась. Китайская императрица Уху династии Тан, 618-907, ярая феминистка, ввела в обычаи, целью которого было возвышение женщин и унижение мужчин. Согласно этикету, все правительственные чиновники выражали уважение к ее императорскому величеству посредством кунилингуса. Старинные картины изображают императрицу, поддерживающей свое платье, а министр, стоя перед ней на коленях, лижет ее гениталии. Если король древнего Сиама желал избавиться от неугодного придворного, он дарил ему большого белого слона. Кормежка животного быстро разоряла придворного, а избавиться от царского подарка он не смел. Мировая история в школьных цитатах. Египтяне строили пирамиды в форме огромных треугольных кубов. В действительности поэмы Гомера были написаны не Гомером, а другим человеком, которого звали также. Сократ был древнегреческим ученым, который ходил и давал людям советы. Они его убили. На Олимпийских играх греки бегали и метали дискеты. Великая хартия вольности гарантировала, что ни один свободный человек не может быть повешен дважды за одно и то же преступление. Он умер ужасной смертью, его отлучили булавой. Королева Елизавета была девственницей. Но как королева она пользовалась успехом. Английский флот разгромил испанскую армадилу. Шекспир писал комедии, трагедии и ошибки. А еще он писал литературу. Мильтон написал «Потерянный рай». Потом у него умерла жена, и он написал «Возвращенный рай». Когда Линкольн был президентом, он ходил в одном шелковом цилиндре. 14-я поправка предоставила гражданство бывшим неграм. Вольт называется в честь изобретателя электричества Вольтера. После революции Франция оказалась в интересном положении. Сайрус Маккормик ввел свой агрегат, который работал за сотни мужчин. Королева Виктория сидела 63-го года. Источник, рассылки сайта www.anecdot.ru. Анекдоты. Царская Россия. Новость. В одном из подмосковных подземелий найдена библиотека Ивана Грозного. Любопытные пометки нашли археологи на читательских формулярах. Отрубить голову, посадить на кол, подождать, может, еще вернет книжечку. Тут некоторые высказывают сомнения в заслугах Минина и Пожарского. Итак, специально для таких, небольшой ликбез. Надеваете телогрейку и кирзовые сапоги, берете дубину. Со своими сподвижниками в такой же униформе с 4 по 7 ноября пробираетесь к Кремлю и пытаетесь выгнать всех, кто там находится. Слабо. СССР. Эпоха холодной войны. Видимо, советские идеологи распустили анекдот. Тегеран 43. Утром встречается большая тройка. Черчилль: «Господа, я видел замечательный сон. Мне снилось, что меня назначали премьер-министром всего мира». Рузвельт: «А мне снилось, что меня назначили президентом». Сталин: «А мне, что мы на политбюро рассмотрели, но не утвердили ваши новые должности». Современный анекдот на эту же тему. Тегеран 43. Черчилль пиарит, достает портсигар. Надпись на портсигаре: «Премьеру от его королевы». Хитрый Рузвельт улыбается и достает портсигар в два раза дороже. Надпись на портсигаре: «Президенту от народа США». Сталин: «Смотри», вздыхает, достает из кармана просто громадный портсигар с надписью: «Князю Потемкину от Екатерины II. Отменили нам, старикам, льготы». придется вспоминать молодость, работу себе подыскивать. Вот я, например, в молодости, война тогда была, поезда под откос пускал. Русские ученые-историки совершили гениальное открытие, Чапаев был индейцем. Тег был красный и воевал против белых. Советское время. Институт. Два грузина пошли сдавать историю коммунизма. Через некоторое время один из них выходит и весь светится от счастья. Все сразу кидаются к нему с вопросами. Ну что, сдал? На сколько? На два. А что такой радостный? Так Гиви прямо там арестовали. Российская Федерация. Меня впечатляет наше героическое прошлое. Но очень напрягает предчувствие, что будущее предстоит тоже героическое. Россия Западу не подражает, она его передразнивает. К вопросу об объединениях регионов. Вчера, наконец, был урегулирован вопрос восточных территорий. Япония вошла в состав Курильских островов. Объявление на пограничном столбе. Товарищи-нарушители. В связи с нехваткой патронов предупредительные выстрелы в воздух больше не производим. Новые русские. Лихим 90-м посвящается. Едет по дороге 600-й Мерседес. За ним движется машина скорой помощи и пожарные. Всю эту процессию останавливает гаишник. Из Мерседеса выходит новый русский и объявляет. Чисто нормально все, братан. Эти ребята со мной. Да ты меня уже замучил. Зачем ты их все время с собой возишь? Я тебя замучил. Да это ты меня замучил. То аптечку покажи, то огнетушитель. В большом городе через скоростную дорогу, нарушая все правила, прибегает старая бабка. Естественно, визг тормозов, бабка под колесами 600 мерина. Сзади в мерин влетает крутой джип. В джип влетает Порше, в Порше Кадиллак, в Кадиллак Феррари, в Феррари Бентли, в Бентли Ламборгини. Вылазит мэн из Ламборгини, отходит в сторонку, смотрит на все это и так задумчиво. Да, красиво бабка ушла. Новый русский переехал на новую квартиру, ну и братки ему заказали букетик такой нормальный в магазине живых цветов. Короче, мужик получает на новоселье пакет с цветами, а там надпись «Спи спокойно, дорогой друг». Пусть будет тебе земля пухом. Коллеги. Но мужик в осадок выпал, что за дела в натуре, обзванивает всех. Те тоже в непонятках, предъяву в магазин, типа ты чё там братану нашему прислал? Директор магазина им. Мужики, слово ненарочно получилось, ленточку не ту вставили. Зато прикиньте, тому другому на похоронный венок надпись пришили. С новой хатой, с новым счастьем. Алле, Васек? Слышишь, задолбался я Калину подарок искать. Да, был. Да не аукцион это, говно в натуре. Картину хотел купить, оказалась дешевка, в рубль. Ваза, так вообще китайская. Что не знаю? Ты управляющий или где? Я нахрена тебе такие бабки плачу? Улицы пойдешь подметать. Так, к утру найди подарок. А вот, точно, Колян в детстве фотоаппарат хотел, купи ему. Да не говно китайское, а штаб американский был. Цифровой, с хорошей оптикой. И с дистанционным управлением. По сообщениям информационных агентств, сегодня утром анонимным лицом из России был куплен орбитальный телескоп Хаббл. Новый русский хвастается перед девушками. Нигде без меня не могут. Приехал к должнику, кивнул ребятам, все стало в порядке. На разборках был, кивнул ребятам, все в порядке. Девушки говорят, что-то у вас одни бандитские дела. А культурная жизнь у вас бывает. На следующий день новый русский рассказывает. Заехал в театр, не помню название. Там один мужик свою бабу полчаса задушить не мог. Ну, я кивнул ребятам. Один новый русский втолковывает другому по телефону, как фоновый экран монитора в малиновый цвет покрасить. А теперь жми «Кей». Нажал. Слушай, тут предлагают перегрузиться. Соглашаться. Не сразу. А то какой ты авторитет. Налоговый инспектор спрашивает нового русского. Вы уверены, что виллу, 5 мерседесов и 6 квартир в центре вы купили на честно заработанные деньги? Эй, на какие еще? Мне кажется, что все это куплено на народные деньги. Ты че, вообще? Откуда у народа такие деньги? По улицам города проносится Rolls-Royce, за ним почти вплотную 600-й Мерс. Рев двигателей, визг шин, светофоры на красный свет. Наконец Rolls влетает в глухой тупик, сзади в него врезается Мерс. Водитель Мерса не спеша достает мобильный телефон, набирает номер и говорит: «Девушка, для абонентов 1087-49-2342-9876, братаны, Серега, Салка». Мужик М. бежит по пустыне в плавках, с аквалангом, в ластах с трубкой во рту. Навстречу ему караван. К. М. Стойте. Скажите, до моря далеко? До километров 200-300 будет. Мужик ошарашенно. Ну нифига себе, пляж отгрохали. Едет новый русский на машине, и его мент останавливает. Мент, камера показала, что вы ехали со скоростью 120 км в час. У тебя чё, замедленная съемка? Я меньше 150 не езжу. По проселочной дороге летит на огромной скорости джип. Его останавливает инспектор ГАИ. Проверяет документы и возмущенно восклицает: так это же не ваша машина. А вот, доверенность. Ой, а почему у вас автомат на сиденье лежит? Вот разрешение на оружие. Откройте багажник. Водитель открывает багажник, а там труп. Вы сумасшедший, у вас труп в багажнике. Да нет, что вы. Вот справка о смерти, разрешение на захоронение. Но почему у трупа паяльник в заднице торчит? Вы не поверите, но вот его завещание. Созваниваются жены новых русских, мол, давно не виделись и нужно встретиться. При встрече одна другим. В бар пойти не престижно, в рестораны запалят. Тогда пойдемте на кладбище. На второй день разговор между мужьями. Первый муж: братаны, мне кажется, моя жена мне изменяет. Почему ты так думаешь? Ну вот вчера пришла в час ночи с цветами. Второй муж: прикинь, и моя тоже себе любовника нашла. Пришла вчера в 3 часа ночи с какими-то вялыми цветами. Наверное, студент какой-то. Третий муж: а моя по рукам пошла. Да ну. Вот приползла утром пьяной в стельку с венком на шее, и надпись: «Любим, помним, братва». Останавливает мент нового русского. Требует открыть багажник. Тот открывает, а в багажнике лежит автомат Калашникова. Мент: это что? Калькулятор. Не, калькулятор, это такой маленький, плоский, с кнопочками. Тот, для предварительных расчетов. Идет игра, а, счастливчик, последний вопрос перед миллионом, новый русский не может сообразить. Ведущий говорит: у вас 2 подсказки осталось, помощь зала и помощь друга. НР, помощь друга, звони другу. Вован, пришли пару пацанов, тут мужик миллион отдавать не хочет. Американский континент. При раскопках индейского поселения Таухау была обнаружена золотая статуэтка бога Кецальмигонку Ганькатлитиначитлан, бога дикции и памяти. История США. Вчера в службу 911 поступил тревожный звонок. Спасатели как-то занервничали и решили не брать трубку. Древний мир. Немцы, копая какой-то котлован, на глубине 50 метров обнаружили кусочки графита и объявили на весь мир, что 400 лет назад на территории нынешней Германии уже существовала телефонная связь. Услышав об этом, русские вырыли яму глубиной 200 метров, нашли в ней осколки бутылочного стекла и заявили, что в России еще 1000 лет назад пользовались оптиковолоконной связью. Испанцы выкопали яму глубиной 500 метров, ничего не нашли и на основании этого объявили о том, что еще 2000 лет назад в Испании пользовались мобильными телефонами. В Египте археологами была обнаружена новая гробница. В ней находились 2 саркофага. На первом была выбита надпись: «Здесь покоится самый известный наперсточник Египта». На втором: «Или здесь?» Отвечает одна студентка. Вопрос. Кем были амазонки? Девица в поисках подсказки оглядывает аудиторию, друзья-студенты дружно высовывают языки. Лесбиянками. Неут. Язычницами. Историки – это люди, живущие спиной вперед. Пирамиды строили не рабы, а граждане, ходившие на субботники. Вот в Помпеях тоже все жили долго и счастливо. И умерли в один день. В каменном веке охота была священным действом, окруженным тайной и скрытым от глаз непосвященных. Но и тогда находились пошляки, которые весь процесс рисовали на стенах. Есть две самых древних профессии. Вторая – политика. Ее сходство с первой не вызывает сомнений. Р. Рейган. Средневековье. Конфликт знаний порождает новое знание, конфликт веры – войну. Новейшее время. Окраина украинского городка. В лесопосадке сидят два кума. Отдыхают с водочкой и закуской. Сальцо, лучок. Над ближним полем летает кукурузник. Туда, сюда. Опыление. Во время разворота кукурузник начинает вихлять всем телом, теряет высоту и с треском врезается в крайнюю к полю, хрущобу. Обрушивает два балкона и грудой падает в палисадник. Один из кумовей смотрит на другого, не меняя выражения лица. Бачев. Второй также спокойно. Бачев. Ну, шуну. Яко держава, таки и краткая теракт. История религии. Некто, говоря о порочности людей, сказал: «Бог не насылает на нас второй потоп лишь потому, что первый оказался бесполезен». Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник. Чтобы устранить противоречие между теорией эволюции и священным писанием, в Библию было решено внести изменения. Теперь история происхождения человека будет выглядеть так. Человек произошел от обезьяны, которую Бог создал по своему образу. Идет экскурсия по аду. На одном котле очень много крышек, и он завален камнями. Экскурсанты спрашивают экскурсовода, почему здесь варятся евреи. Если хотя бы один сумеет выбраться, обязательно перетащит всех остальных. Дальше экскурсанты видят котел, который не прикрыт ничем. Экскурсовод. Здесь русские. Мы за них не боимся. Даже если один сумеет выбраться, другие все равно затащат обратно. Дальше наблюдается третий котел, на котором тоже ничего нет. Здесь немцы. С ними все просто. Мы начертили линию и написали «не перелезать». Умирает журналист. Его, как положено, встречает Петр. Ну, мил человек, пожил ты славно, можешь выбирать, куда хочешь, в рай или в ад. А вы мне и то, и другое сначала покажите, просит журналист, а то знаю, я вас анекдоты по теме слышал. Петр показывает ему ад. Тесная, прокуренная комнатенка, набитая работниками творческого труда. Глаза у всех красные, волосы наполовину повыдерганные, руки дрожат. Кофе уже не лезет, через час дедлайн, а еще ничего не готово. Журналист тихонько прикрывает дверь, бормоча под нос. Знаем, знаем, накушались в волю. Ему показывают рай. В точности та же картина, тесная, прокуренная комнатенка, полусумасшедшие люди, часть мебели разломана, техника работает не вся, бычки сыплются изо всех щелей. Дедлайн через полчаса, а еще конь не валялся. Журналист шарахается от рая, заглядывает еще раз в ад и изумленно спрашивает у Петра: а разница-то в чем? А разница, отвечает Петр, в том, что эти, показывает на жителей рая, успеют. Сказки, легенды, мифы. Дон Кихоту никогда еще не попадалась такая увертливая мельница. А Карлсон был в восторге от игры в салочки. Айда Пушкин, айда сукин сын. Ты сам, то изумруды грызть пробовал. Белочка. Греки любили красивых женщин возить на съедение Минотавру. По дороге такое творилось, что по приезду женщины требовали продолжения банкета, шампанского и Минотавра. Минотавр забивался в угол, плакал и кричал: «Да лабиринт это, или проходной двор!» Пишет Пятачок письмо в налоговую инспекцию. хорошо живет на свете Винни-Пух. Слишком хорошо, можно сказать, непосредством живет. Почему Санта-Клаус разносит подарки один, а Дед Мороз со Снегурочкой? Особенности национального характера. Санта-Клаус после встречи Нового года домой сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то дотащить. 30 лет и 3-го года лежал на печи Илья Муромец. Такого бодуна Русь еще не знала. Сидят в кабачке Илья Муромец, Добрыня и Олеша. Вдруг врываются три мушкетера, шумно заказывают вина, веселятся, поют. Илье шум надоел, он встает и Д'Артаньяна со всего размаха по скуле бьет. Д'Артаньян обижен, кипятится, а ну выйдем, дуэль, кричит. Ну выйдем, говорит Илья, и оба выходят. Все в кабачке замерли в ожидании, а снаружи шум, треск, крики. После этого входит Илья Муромец, потирая глаз, этот француз чуть мне глаза своей проволокой не повыкалывал. И в третий раз пришел старик к Синему морю, и смиловалась над ним золотая рыбка и дала ему адрес Раскольникова. Как оно все по правде было, закинул старик свои портянки в Синее море, почернело море, и взмолилась золотая рыбка. Лежит старичок на пляже, загорает. Тут большой волной выносит на берег бутылку. Но он открыл, оттуда джин. Я Гасан Абдурахман ибн Шамиль, злой маг Абль-Фабль-Гад 3000 лет назад заключил меня в эту бутылку, ты мой спаситель и теперь я выполню. Старичок что-то прошептал, закупорил бутылку и, выкидывая ее назад, произнес. Вот бедолага, второй раз на меня нарвался. Когда Илья Муромец был маленьким, он очень любил ходить в лес за грибами. Повстречался ему однажды Змей Горыныч, дважды леший, трижды кикимора. В общем, классные были грибы. Мужик приходит к барину и спрашивает. «Сколько, ваша милость, может стоить слиток золота величиной с конскую голову?» Барин, ничего не отвечая, хлопает в ладоши. «Живо подайте нам выпить и закусить, и обед подавайте». «Садись, садись, не стесняйся, пей, ешь, чего душа пожелает». После сытного обеда барин вкрадчиво говорит. Ступай, мужичок, тащи сюда твой слиток, я тебе за него пуд муки дам да денег полтину. Да у меня и нет никакого золота. Как нет? Чего тогда спрашивал? А я, ваша милость, поспорил с сельчанами, что отобедаю у тебя и вин твоих заморских выпью всласть. А что, разве спросить нельзя? Пошел вон, гоните его, слуги мои верные. Через несколько минут барин выходит на балкон и кричит вслед плетущемуся прочь мужику. «Эй, любезный, как тебя там?» На что поспорили то? Да на то, что Филька косой давеча в лесу откопал. А чего он там откопал-то? Кусок золота величиной с конскую голову. «Ты еще докажи, что ты золотая», — сказал старик, сдирая с рыбки чешую в поисках пробы. «Жжет Змей Горыныч деревню». Жители деревни решили пойти к богатырям помощи искать, пошли к Олеше Поповичу и говорят, «Выручай, Алешенька! Змей-гад такой уже всю деревню почти спалил!» Алеша в ответ, «Ну мне надо подумать!» «А сколько тебе думать?» «Ну недельки две!» «Да за две недели он все уже спалит и всех сожрет», — говорят жители. Пошли они тогда к Добрыне Никитичу и говорят, «Добрынюшка, выручай!» Змей-гад всю деревню почти спалил и всех почти сожрал. «Ну мне надо подумать», — говорит Добрыня. «Ну сколько тебе думать надо?» «Ну недельку». «Да за недельку некого выручать уже будет». Пошли они к Илюше Муромцу и говорят. «Дорога, Илюша, вставай с печи, выручай. Змей-скотина такая уже всю деревню практически спалил, всех девушек сожрал». Илюша вскочил с печи, схватил щит, меч, шлем, одел кольчугу и вспрыгнул на коня. Жители в удивлении и спрашивают. «Илюша, ты что даже думать не будешь? А что тут думать, эс твердый знак звездочка бывать надо?» На уроке химии наша учительница смешала синюю жидкость с красной и получила зеленую. Мы подумали, что она ведьма и сожгли ее. Стоит Илья Муромец на развилке, читает надписи на камне. «Налево пойти, убиту быть». Направо пойти, живота лишиться, прямо пойти, жизнь потерять. Илья, ха. Так я обратно поверну. Голос сверху, так. Это. мы и там тебя достанем. Ты вынослив, как слон. Ты шустр, как хорек. Ты быстр, как антилопа. Ты силен, как лев. Ты глупое непонятное животное. Зима, лес, падает снег. По лесу ходит раздраженный медведь. То сломает елку, то пнет дерево, то на волка наорет, короче, обуял его гнев. Ходит и бормочет. Какого хрена я пил в сентябре кофе? И остановил Иванушка коня своего, и пошел воды напиться. И поскакали они потом дальше, конь и козленочек. Похоже, Мазай сегодня не в духе, перешептывались зайцы, наблюдая за Герасимом. В детстве я очень любил фильм «Бриллиантовая рука», и особенно песню про зайцев в исполнении Юрия Никулина. Но только став студентом, я наконец понял, что это была за полянка, что за трын трава на ней росла, почему зайцам было все равно, и почему они ее так упорно косили. Илья Муромец на распутье. Надпись на камне, без вариантов. Змей Горыныч прилетел в деревню, все пожег, скотину всю сожрал, мужиков отлупцевал. Отлетел, разлегся недалеко на горке и смущенно так говорит. Вот такой я забавный зверек. Подъехал Иван-царевич к камню, прочитал на нем надпись и горько заплакал. Так, как было там начертано. Здесь покоится Змей Горыныч. Он был рожден для высокого полета, имел пламенное сердце и владел тремя языками. На берегу озера сидел пьяный Змей Горыныч и пел хором, не в попад. Приходит как-то Змей Горыныч пьяный домой, а жена ему с порога, ну-ка дыхни. В общем, глупая, нелепая смерть. Было у отца три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. А что, отец болел, что ли? Почему? А что ж у него с каждым разом все хуже и хуже получалось? Остановился как-то Илья Муромец перед камнем, а там написано «налево пойдешь». Одна юная женщина убила одну пожилую женщину с помощью импровизированного транспортного средства, а потом в сообщничестве с тремя незнакомцами по рекомендации мошенника-гастролера убила еще одну. Что, так себе анекдотец. А детишкам он нравится, они его «волшебником изумрудного города» называют. Волк съел бабушку, переоделся в ее платье, лег в ее постель. Но Серый не предполагал, что у бабушки есть такой азартный дедушка. Заходит в кабак Василий Иванович. Официант. Вам чего? Бутылку водки, стаканы и блюдце. Официант удивился, но заказ выполнил. Отошел в сторонку и наблюдает. Василий Иванович налил водки в стаканы и в блюдце, достал из кармана черепаху, положил мордой в блюдце и чокая сказал. Ну а теперь, Петька, рассказывай, как ты Хатабычина Ха посылал. Собрались как-то упыри, вурдалаки и вампиры на кладбище. С целью поспорить, кто ловчее кровь сосать может. Ну, поспорили пару часов, да и разбежались, комары закусали. Воин подходит к пещере и кричит. Дракон, жаба подворотная, змееныш навозный, выходи, драться будем. В ответ тишина. Богатырь снова. Ящер, сволочь крылатая, подлюка мерзкая, выходи на честный бой. Опять тишина. Герой еще громче в пещеру орет. Змееныш, тварь трусливая, выходи. Покричал, покричал, плюнул в сердцах, сел на коня и уехал. Из пещеры робко показывается дракон, жалкий, пристыженный. Да, жаба подворотная. Да, тварь трусливая. Зато жив остался. И вскочил Иван-царевич на коня, крикнул по-молодецки, но тут же подбежали к нему какие-то люди и на землю сбросили. Правильно, куда ж без билета на карусель прешься? Перемирие у Ильи Муромца и Змея Горыныча. Илья Муромец говорит, Горыныч, а чё ты по бабам не ходишь? Змей Горыныч в ответ, с обидой в голосе, ну ты и сволочь. Рубишь с пьяну что попало, а потом еще и подкалываешь. Злая королева вечером перед пьянкой. Свет мой, зеркальце, скажи. Да всю правду доложи. Утром, с похмелья, ты скажи ко мне, трюмо. Правда я такое чмо. Отец отправлялся за три моря и как всегда спрашивает у трех дочерей, что им привезти. Ну все как положено, одной, кольцо, второй, зеркало, в общем, все путем. Третье, привези мне, батюшка, цветочек аленький. Да пошла ты со своим цветочком куда подальше. Опять с твоим маком на таможне хлопот не оберешься. Пришел как-то к хоббитятам на Новый год дедушка Гэндальф. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит: «Елочка, зажгись», а елочка не зажигается. Он снова: «Елочка, зажгись», безрезультатно. Тогда дедушка рассердился и скомандовал: «Наур анадриат амин». Пожар только к утру потушили. Работа программиста и работа шамана имеют много общего. Например, оба произносят непонятное слово, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как это все работает. Поймал Иван дурак в проруби щуку. Та ему: «Отпусти ты меня, Иван, и любое твое желание по щучьему велению, по твоему хотению будет исполнено». Обрадовался Ванюха, кинул щуку обратно в прорубь и говорит: «Хочу знать, не слезая с печи, все, что в мире творится за лесами, за горами, за морями, океанами. Хочу под музыку балдеть, на голых девок день и ночь пялиться, с заморскими дураками переписываться и все новые анекдоты про царя-батюшку первому в мире узнавать». Так Иван-дурак стал первым на Руси пользователем интернета. Гэндальф, возьми кольцо, Фродо. Что ты видишь? Фродо, тут что-то написано. Гэндальф, что? Фродо, made in China. Гэндальф, этого-то я и боялся. Ну все, тебе кранты, сказал Илья Муромец, глядя прямо в глаза первой главе «Змея Горыныча». Она растерянно посмотрела на две другие. Те в ответ злорадно улыбнулись. Звонок директору цирка. Здравствуйте. Прошу прощения, вам говорящая лошадь не нужна? Директор бросил трубку. Второй звонок. Здравствуйте. Я еще раз прошу прощения, вам говорящая лошадь не нужна? Директор разозлился и опять бросил трубку. Третий звонок. Слушай, козел, хорош трубку бросать, трудно же копытом номер набирать. Было у отца три сына. Отправил он их искать невест. Первый выстрелил из лука, стрела упала на двор к столбовой дворянке. Второй выстрелил, упала стрела на двор к купеческой дочери. А третий взял гранатомет. Если вам перебежала дорогу черная кошка, а за ней черная мышка, а за ней черная жучка, а за ней черная внучка, то детка выкопал не репку, а кабель. Жил да был Иван-царевич, была у него царевна-лягушка. Вечером она была писаной красавицей, а утром опять превращалась в зеленую уродину. И никакого здесь чуда не было, просто к вечеру Иван-царевич так напивался. Вот я и стал пирожком с мясом, подумал Колобок, обгладывая лисьи кости. Случай на ролевых играх. Сидит викинг в лагере у костерка. Аккуратно расплетает кольчугу от ворота до пупа. Сшивает нитками. Выпиливает край щита и залепляет вырез хлебным мякишем. Окружающие смотрят, но ничего не говорят. Человек молча удаляется в лес. На следующий день соседи рассказывали про какого-то жутика, с ревом впрыгнувшего на поляну, откусившего край щита и прорвавшего у себя на груди кольчугу.